эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 декабря 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Витальевич Антонов. Здравия, Андрей Витальевич. Добрый вечер, здравия всем. За нашим виртуальным пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова наблюдает за чатом, чтобы все ваши вопросы и реплики оказались в нашем сегодняшнем эфире. И чтобы ничего не пропало, чтобы мимо нас ничто не прошло. Итак, тема сегодняшнего нашего эфира – Древняя Русь, мифы и реальность. Андрей Витальевич, я прошу немножечко рассказать о себе, для того, чтобы как-то вот сложилось впечатление у наших радиослушателей и зрителей о том, вот, чем занимались, как пришли к этому направлению. Ну и вообще будет, наверное, интересно всегда знать о выступающем. Ну, я прежде всего начну с того, что я русский человек, и мне, как русскому человеку, конечно, всегда было интересно знать нашу историю. Еще читая школьные учебники и какую-то литературу, историческую литературу, у меня возникали некоторые вопросы, а где же были наши предки до прихода Рюрика, да, до вот того момента, от которого официальная история отсчитывает нашу, скажем так, родословную русского народа, да, официальную. Вот сам по себе я юрист. Я работал в правоохранительных органах, потом занимался юриспруденцией в качестве адвоката длительное время, занимался в основном гражданскими делами. Вот. Я член Союза писателей с 2011 года. И один из руководителей, вице-президент Петровской академии наук и искусств, это межрегиональная общественная организация, которая объединяет представителей научного и творческого мира. У Петровской академии достаточно много региональных отделений. Мы стараемся поддерживать нашу науку, наше искусство. И, естественно, приветствуем, чтобы наше искусство и творчество наших соотечественников шло, конечно, в русле тех традиций, которые были заложены нашими предками в те далекие тысячелетия, когда зарождалась наша вот настоящая русская культура. А она зарождалась, конечно, задолго до прихода Рюрика, задолго до нашей официальной истории. Она очень прекрасна, многогранна, интересна. Это только можно приветствовать, когда наши люди интересуются историей и своей культурой. И ведь не зря существует такое выражение: любой народ жив, пока существует его память и культура. Да, хорошее выражение, полностью согласен. Андрей Витальевич, теперь вопрос такой. Почему именно вот тема «Древняя Русь, мифы и реальность»? К этому ведь, наверное, был какой-то путь? Да, я историей интересовался с детства, хотя у меня первое образование техническое, вот, а потом я получил высшее юридическое образование, чем был очень доволен. Но историей я интересовался с детства, и меня вот как-то очень привлекала наша древняя история, да, это первые века, там, первые десятилетия существования Киевской Руси, да. А что было раньше, тоже у меня возникали вопросы. И вот постепенно я шел к пониманию того, что история нашего русского народа, она гораздо значительнее, гораздо больше по объему, чем вот нам предлагают версию отсчитывать ее с середины IX века. Шел через изучение и источников, через изучение литературы, через общение со своими коллегами, вот, друзьями. Ну, а потом я говорю, что я русский человек. Вот у меня папа псковский, вот, мама из Витебской области. Она, правда, родилась сама в Ленинградской области, но бабушка с дедушкой у меня из Витебской области. Сам я родился в Ленинграде. Ну, и я думаю, что вот здесь, конечно, и какой-то зов предков, генетическая память тоже меня направляла по этому, я считаю, очень хорошему пути познания, пути познания нашей подлинной истории. Хорошо. Ну, я, в общем-то, хотел спросить, почему именно в этой передаче такое название? Что именно к этой передаче подвело вас с этим названием? Мифы, да. Ну, вот мы разговаривали с вашими коллегами, да, с членами редакции Славянского народного радио. Хочу поблагодарить за возможность выступить у вас в эфире. И некоторые мои публикации были на вашем сайте. Спасибо вам за это. И спасибо за то, что вы поддерживаете вот наше такое... нашу историю, настоящую историю, нашу культуру. А почему? Потому что я считаю, вот та официальная история, которая нам сегодня преподносится, это прежде всего, конечно, история дохристианская, да, и история первых веков создания русского государства по официальной версии, да, после прихода Рюрика на княжение в Новгород. Там есть версия, что он пришел в Ладогу. Это сейчас деревня, поселок у нас Старая Ладога в Ленинградской области. Да. Это мифы. Мифы, которые в значительной мере не соответствуют действительности. А реальность та, что наши предки еще задолго до прихода Рюрика и жили, я считаю, ну, в таком, в развитом обществе, ну, соответственно, тому времени. У наших предков была и богатая культура, я думаю, были и свои государственные образования, соответствующие тем историческим реалиям, да. Поэтому есть желание, вот мне, как русскому человеку, пускай я не профессиональный историк, да, но внести свою лепту, посильную лепту, вот, в дело возрождения нашей настоящей подлинной культуры. Да? В этом русле очень хорошо работал Михаил Николаевич Задорнов. Мне нравились его передачи, когда он рассказывал о нашей истории, о нашем прошлом. И очень интересны были его передачи, выступления, да, о нашем русском языке. Вот именно вот желание сказать свое слово в защиту нашей истории и в защиту русского народа. Хорошо. Ну что ж, тогда я предлагаю начать тему раскрывать, и в дальнейшем мы перейдем уже в взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями, и, как всегда, по традиции, во второй части будем зачитывать вопросы и реплики, комментарии, которые появляются во время эфира на сайте Народного славянского радио, сайт slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. Или у нас на канале в Ютубе, youtube.com, косая черточка, называемая слэш, и также Slavradio, там написано тоже латиницей, одним словом. Сразу предупреждаю, что как закончится эфир, он будет закрыт на редакцию, и после редактирования звука, уборки шумов, будет выложен во всей своей красе, чтобы вы могли наслаждаться звуком, а не прислушиваться там, если где-то какие-то пропадания звука были, шумы, шорохи, чтобы они не мешали восприятию информации. Ну вот, теперь я уже предлагаю начать излагать саму тему. Мифы и реальность, да? Ну вот, очередной такой громадный миф, который овладел многими умами и сознанием русских людей, о том, что русская государственность возникла с приходом в 862 году в Новгород, или, как я говорил, может быть, сначала в город Ладогу, старый город Ладога, князя Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора. Притом преподносится, что они были какими-то варягами, к славянам не имевшими отношения. И вот тут сразу же возникают вопросы. А почему новгородцы, а Ладога входила в территорию земель Великого Новгорода, да, пригласили на княжение совсем стороннего, в соответствии с этим мифом и с этой теорией, с норманнской теорией, которая была создана немецкими историками, да, позднее я еще об этом скажу. Почему люди, которые создали город, которые создали, в общем-то, организованное общество, да, которое, по всей видимости, уже управлялось, если был город, да, пригласили на княжение совсем стороннего человека из другого народа какого-то, варяга. Ведь еще в священных писаниях говорилось: «Выбери царя из народа своего, иначе будешь рабом его». И вот новгородцы приглашают, славяне ильменские приглашают какого-то стороннего человека из варягов. И опять вопрос, а кто такие варяги? если это был какой-то народ, то как он в дальнейшем, так сказать, развивался, какова его эволюция, во что он трансформировался, предком какого современного народа он является. И здесь вот получается, что вроде бы как варяги, они растворились вот в этом в нашем развитии, в мировом развитии среди других народов, и о них ничего. Кем они стали тоже, каким народом они стали тоже, неизвестно. Вот у нас есть, допустим, ассирийцы, древний народ, которых мы знаем, и до сих пор некоторые люди, живущие в современном, да, мире, они считают, я ассирийц. Вот. Хотя нет такого государства Ассирия, да. Вот. Мы помним хазар, хазарский каганат. Вот. Куда они ушли, хазары? И, изучая исторические источники, мы понимаем, что хазары стали, они развивались и своей эволюцией, принятием в 8 веке иудаизма, да, они дали начало такой ветви еврейства, евреи-ашкенази, да, что как раз подтверждает, что евреи – это не единый народ. То есть мы знаем, да, хазары, ассирийцы, а вот варяги кто такие? Если мы копнем некоторые источники наших вот классиков, я думаю, исторической науки прошлого, да, в частности, вот Егора Ивановича Классена, замечательного историка 19 века, да, Михаила Васильевича Ломоносова, историка 18 века, человека крайне талантливого и разностороннего, то мы понимаем, что варяги – это не народ, это не какое-то племя, а это каста профессиональных воинов, охранников товаров. Вот, например, что писал Егор Иванович Классен в своем замечательном труде об истории, о нашей русской истории. Там такое длинное название, я повторять его не буду. Я думаю, что многие слушатели читали труды Классена, да? Да и я понимаю, что то, что я излагаю сегодня, наверное, слушателям Славянского народного радио в целом известно. Вот. И вот Классен пишет. Варяги отнюдь не составляли ни особенного племени, ни даже разных племен, но от одного народа происшедших. А в таком случае соединение варягов в одну дружину составляло касту, в которой могли участвовать все народы. Ломоносов пишет в своем труде «Древнейшая российская история». «Неправедно рассуждает, кто варяжское имя приписывает одному народу. Многие сильные доказательства уверяют, что они от разных племен и языков состояли, и только одним соединялись, обыкновенным тогда по морям разбоем». Но вот так вот немножко упрощенно, на мой взгляд, говорит об этом Михаил Васильевич Ломоносов. То есть мы видим, что варяги – это не какой-либо народ, это охранники товара и профессиональные воины, которые могли объединяться в дружины, в какие-то военные отряды для обеспечения безопасности купцов, плавающих по морям, а торговля в то время была развитым делом среди народов Европы в том числе, и по рекам. По рекам тоже ходили купеческие караваны, и им нужна была охрана. Значит, Александр Нечволодов, Александр Дмитриевич Нечволодов, наш замечательный историк начала 20 века, это военный генерал, разведчик, в частности, и даже экономист, который написал экономические труды, ну, соразмерно трудам Карла Маркса, я думаю, да. Вот. Он также утверждал, что варяги – это не единый народ, и он предположил такую, предложил версию, что варяжскими племенами называли племена, живущие на побережье Варяжского моря. Вот сегодня мы литовцев, латышей, эстонцев называем прибалтами, да? Хотя такого народа, как прибалты, не существует. То же самое по аналогии было и в древние времена. Многие племена, которые проживали на побережье Варяжского моря, называли варягами. И Михаил Васильевич Ломоносов тогда ввел такой термин «варяга-русь». И он писал, что Рюрик призван на владение к славянам из варягов росов. То есть это был, по утверждению Ломоносова, наш соплеменник, наш сородич, да, Василий Никитович Татищев, наш историк и государственный деятель 18 века, он, ссылаясь на Иоакимовскую летопись и другие наши летописные источники, утверждает, что Рюрик был внуком князя Гостомысла, новгородского князя, от его средней дочери Умилы, которая была выдана замуж за князя славян Бодричей Годослава. Бодричи – это полабские славяне, это наиболее многочисленный такой союз славянских племен Бодричей среди полабских славян. И выходцем оттуда был и Рюрик. Вот. И он был призван на княжение в Новгород. Призвали своего, призвали славянина. Так что в этом отношении я считаю, что вот эта версия, что Рюрик был каким-то иноплеменником, инородцем, да, она просто не выдерживает никакой критики и не соответствует действительности. К тому же, если мы еще поднимем определенные исторические источники, то норманы, да, которым причисляют варяга Рюрика, да, они на то время не имели такой даже государственности, которой был у русов на тот период. К примеру, такая маленькая Норвегия была впервые объединена в середине X века конунгом Харальдом Прекрасноволосым, Харальдом I Прекрасноволосым, да, скончавшимся в 945 году, то есть практически через 80 лет после его княжения Рюрика. Да. А шведское государство возникло в XI веке. То есть у норманов не было навыков государственного строительства. И приглашать к себе представителей племен, которые стояли на более, ну я не хочу обидеть, да, скандинавов, но на более, так сказать, низкой ступени развития, наверное, просто не имело смысла. В то время скандинавы называли Русь, я думаю, это многие знают, конечно, Гордарикой, то есть страной городов. Такое обилие населенных пунктов, как на Руси, для скандинавов, ну, мало цивилизованных на тот период, было в диковинку. И даже вот если взять историю Стокгольма, то, как указывается в наших литературных источниках, первое упоминание о Стокгольме как о городе относится к 1252 году. Поэтому вот эта норманская теория, которая была создана немцами, я уже говорил, основоположник Байер Готлиб Зигфрид Байер, его последующие Мюллер и Шлецер, она не выдерживает никакой критики. Немцы писали нашу историю, пытаясь унизить славян. И я полагаю, исполняли определенный заказ. Заказ Ватикана. Унижением славян добиться определенного превосходства западных народов, которые в основном исповедовали тогда католицизм, над русским народом, над православием, для последующего осуществления более успешной экспансии в восточные земли. Мы знаем, что вот эта экспансия осуществлялась уже и до Шлецера, этого Миллера и Байера за несколько столетий. Мы помним, как Александр Невский бил тевтонов на Чудском озере, бил шведов на территории современной Ленинградской области, вблизи Ленинграда, Петербурга, да. Вот, эти шведских там и немецких походов было несколько на Русь. Вот, была попытка завладеть такой важнейшей водной артерией, как наша Нева, которая вытекает из Ладоги, и в последующем она, то есть и она и являлась началом вот этого пути из варяга в греки, и из варяга в греки, важнейшей торговой артерией, связывавшей северные земли, Северную Европу, Южную Европу, и восточно-азиатские земли, вернее, западно-азиатские земли, да. Вот. Поэтому это продолжение той экспансии, которая начиналась там в 12-13 веке на Русь. Даже раньше, ведь славян, еще Карл Великий, да, франкский король, начинал свои походы на славянские земли. И не без успеха, так сказать, он осуществлял эти походы. Это продолжение вот этого экспансивного, агрессивного пути Запада на Восток, которые, кстати, продолжаются и по сей день. Вот эту самую экспансию Запада, агрессию Запада мы сегодня осуществляем, но в несколько, может быть, иной такой энергоинформационной, прежде всего, форме, да, с попыткой подавить нашу душу, подавить наши традиции, сделать нас снова ведомыми за англосаксами, вот, и прочее, прочее. А из истории нам известны и имена наших правителей, легендарных правителей славян, славяно-русов, да, это Богумир, Арий, Вент, Белояр, Рус, Избор, Вандал, Славен, и легендарный князь Славен и его брат Скиф, что говорит как раз о единокровности славянских и скифских племен. Александр Дмитриевич Нечволодов в своем труде замечательном «Сказание о русской земле», он там и пишет, что греки славян называли скифами. Об этом писал и Ломоносов Михаил Васильевич, что, ну, изучив наши древние источники, он утверждал, что скифов надо бы насчитать за древнейших жителей наших селений. То есть славяне и скифы – это один народ. И Южную Русь часто вот в раннем Средневековье называли скифия или скуфия. Скифия, да? Вот. И поэтому в нашей легендарной мифологии присутствуют два князя-брата – Славен и Скиф. И наши источники – наши источники, вот в частности, Мазуринский летописец, да, сказания о Руси, Славене и Граде Славенский. Они говорят о том, что князь Славен пришел к нам с юга, по всей видимости, где-то с Черноморского земель, расположенных вблизи Черного. Оно тогда называлось Русским морем по русским летописям и по арабским. Да, пришел на озеро Ильмень и основал на Ильмени и реке Мутной град, обозначив, назвав его своим именем, Славенск. Вот. И же там сегодня находится в летописи, в Мазуринском летописце указывается Великий Новгород. А река Мутная впоследствии была названа по имени сына Славена, Волхов. Волхов, да. Кто бывал в Новгороде, он видел, как воды Волхова, они достаточно мутные. И новгородцы до сих пор помнят, что эта река раньше называлась Мутной. А пришел князь Славен на озеро Ильмень, в летописи указывается, примерно за 2500 лет до нашей эры. А князь Рус, он основал город Старую Русу, которая находится также в Новгородской области. Это районный центр сейчас. Вот, там прекрасный курорт. Санаторий Старая Руса находится. Так что, по крайней мере, за 2500 лет, согласно нашим летописным источникам, вот земли нашего Невского края, ну, Ильмень немного север, то есть немного южнее находится, чем Невский край, они были освоены, а от Новгорода до Санкт-Петербурга там порядка 170 километров. Я думаю, что это расстояние было для наших предков весьма незначительным. Они были люди такие напористые, самостоятельные. Это расстояние преодолели бы без труда. Вот так вот, если так говорить о некоторых примерах нашей истории, можно было бы вспомнить, конечно, ну, всем многим людям, я сказал, просвещенным бы людям, знающим свою историю, и Аркаим, город, который был обнаружен, развалины которого, да, были обнаружены в 1987 году, и который исследовался Челябинским отделением Академии наук, академиком Здановичем, вот, который, ну, насколько мне известно, до сих пор еще вот, развивает тему Аркаима и очень бережно относится к нашему наследию. А Аркаим был основан, как вот нам известно, из источников, из различных, порядка 2000 лет до нашей эры. За 1500 лет до нашей эры он по неустановленным причинам, но вот там, археологи и историки, исследователи, я думаю, еще факт не установили, почему он был покинут. Но вот за 1500 лет он был покинут нашими предками. А вокруг Аркаима, там на расстоянии сотен километров, находится менее значимые, менее по размерам, ну, меньшие населенные пункты, эта территория от Челябинской области, там близлежащих регионов, получила название страны городов, как мы знаем. Да? Аркаим сейчас посещаем нашими соотечественниками. И город, который создавался нашими предками-арийцами, он, конечно, должен звучать в нашей истории, в наших средствах массовой информации, но почему-то о нем крайне мало говорят. Я вот знаю, что президент России, да, Владимир Владимирович Путин, был, по-моему, в 2005 году, либо там плюс-минус, может быть, год-два, в Аркаиме. И профессор Зданович проводил экскурсию по Аркаиму, там показывал ему музей, вот, посвященный истории Аркаима. Этот сюжет был показан. Было сказано, что нашими предками-арийцами город создавался, но почему-то после этого последовало молчание. То есть это вот опять очередная попытка замалчивания нашей древней истории, замалчивания наших богатейших народных традиций. Ну, попытка обрезания, которая уже осуществляется на протяжении многих веков. Я думаю, что стоило бы коснуться еще территорий, которые как-то не принято, может быть, относить к нашим таким древним историческим территориям. Да? Это территорию Южной Сибири. Вот. А ведь там тоже были обнаружены памятники археологии. Да? Там немало скифских курганов, которые свидетельствуют о том, что племена, проживавшие там, во-первых, были европеоидами, да? А изучение их останков, да, изучение ДНК определяет, говорит нам об определении русской гаплогруппы в мужских останках представителей тех древних цивилизаций, культур. Здесь необходимо, я думаю, сказать нам о тагарской культуре, скифо-тагарской культуре ее называют, да. Вот, по названной Тагарской, по названию острова на реке Енисей, да, это культура первого тысячелетия до нашей эры. Скифские курганы в Хакасии, например, исследовал наш академик, известный археолог Сергей Киселев. Он, по-моему, был ученый секретарь Академии наук СССР. А сама по себе скифо-тагарская культура уходит своими корнями в более древнюю андроновскую культуру. Это уже начало первого тысячелетия до нашей эры, да, андроновцы достигли больших успехов вообще там, в земледелии, в скотоводстве, в выплавке металла, в том числе там золота, да, у них были колесницы, вот как наши ученые поясняют, для совершения боевых действий, да, на которых для более такого эффективного поражения войска противников ставились ножи, да. В нашем понимании, вот так вот, ну, в простом таком, да, в обывательском, колесницы прежде всего связаны с историей Древнего Египта, да, хетты, а тут, пожалуйста, андроновцы, кстати, тоже европеоиды, вот, и исследования их останков показывают, что это наши предки русские. Ну, древние русы, да, древние русы, имеющие гаплогруппу R1A, вот, с последующим там эволюционным развитием. А андроновская культура уходит в более древнюю ямную культуру, да, 4-3 тысячелетия до нашей эры, да. Плюс еще, конечно, стоит сказать, на территории Большой России, да, а территория Большой России – это территория нашего Советского Союза, вот, существовала и трипольская культура, которая, центр которой считается находится там, в Киевской области, на территории современной Украины. Да. Это 5-6 тысячелетия нашей эры и где-то до 3 тысячелетия нашей эры. Да. И, судя по всему, трипольцы, возможно, стали основателями крито-минойской культуры, они освоили Балканы. И ведь древнейшим населением Греции известным, да, считаются пелазги, люди моря. Их относят к праславянам. И вот, в частности, Егор Иванович Классен утверждал, что праславяне, то есть пелазги все равно, он писал, это племена все равно, что славяно-русского происхождения. Ответвлением пелазгов считаются это русские, которые оказали огромное влияние на развитие римской культуры и достигшие большого уровня развития на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. До сих пор считается, что этрусский язык якобы не читаем, да? Но работы вот наших соотечественников Гриневича, Орешкина, они свидетельствуют о том, что этрусский язык, этрусская письменность, да, очень близко нашей русской письменности. И они расшифровывали этрусские надписи благодаря русскому языку, что опять же замалчивается. Да? Ну, пускай хорошо, они в чем-то ошибались. Давайте тогда, ученый мир же это должен изучать, исследовать, пускай будут дискуссии, да, на эту тему. Но ученый официальный мир полностью отрицает возможную методику изучения этрусского языка на основе нашего русского языка. Да? Вот, нашего русского алфавита и древнерусского алфавита в том числе. А ведь у нас есть труды нашего замечательного историка, филолога, славяниста и адмирала в том числе Александра Семеновича Шишкова, одного из авторов манифеста 1812 года. Вот. Приближенного Александра I, то есть государственного деятеля, который был очень близок с императором Александром I, да, и впоследствии президент Петербургской академии наук. И он создал, написал замечательный труд «Славяно-русский корнеслов», в котором утверждал, что русский язык – это проязык всех языков мира. И при том он обосновывал, там, на премьерах обосновывал то, что там германский язык, там, иные языки, там, датский язык, да, вот, могли иметь основу, это основа это русский язык. И он приводит примеры. Пускай он ошибается, может быть, в деталях, где-то в неточностях каких-то он может быть неправда. Но опять же, давайте по этому поводу проводить дискуссию, открытую дискуссию, чтобы общество знало о возможной причастности наших далеких предков вообще к развитию мировой языковой культуры, да? И, возможно, наш русский язык конкретно стоял действительно у истоков многих языков современного мира, да? Но этого, к сожалению, не происходит. Я думаю, что вот этот миф еще есть очередной, да, о создании нашей письменности Кириллом и Мефодием, да, в 9 веке нашей эры. Тоже миф, да. А если заглянуть опять же в какие-то источники, исторические, да, летописные источники, да, вот, познакомиться с современными исследованиями, ну, ученых и исследователей там, 19-20 века, да, то есть все основания считать, что славяне, в том числе наши предки, они имели письменность задолго до жития святых Кирилла и Мефодия. Древнейшие памятники славянской письменности, да, которые названы славянской руницей. Сейчас, извините, телефон я не отключил. Отключу, да. Извините. Вот. Датируются 5-6 веком нашей эры и найдены на территории современных Румынии и Югославии. Так что тут говорить о том, что Кирилл и Мефодий создали нашу письменность, тем более, если они получили в свои руки Евангелие на русском языке и потом стали как-то трансформировать русский язык того времени, но это, мне кажется, очень неубедительно. Нам же известны вот, и высказывания, скажем, Екатерины II, да, нашей там, российской императрицы. Из немок дама была, ей ни к чему было приукрашивать нашу русскую историю, но она писала: Они, то есть славяне, древнее Нестора письменность имели, да он и утрачены или еще не отысканы, и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели. Да, это написано немкой, опять же повторю. Да? Егор Классен, Егор Иванович Классен в своем замечательном труде писал: «Славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде римлян и даже самих греков, и что исход просвещения был от русов на запад, а не оттуда к ним». И источников, таких источников и таких заключений авторитетных специалистов немало, которые подтверждают, что наши предки действительно знали грамоту еще задолго до Кирилла и Мефодия. Да? А раскопки, которые проводились в Великом Новгороде в последние десятилетия, они же свидетельствуют, что в начале, по крайней мере, нашего тысячелетия, да, второго тысячелетия от Рождества Христова, новгородцы были в большинстве своем грамотны. Когда они на бересте писали бытовые записки друг другу, и такие обнаружены находки. Вот. Со временем уже, вот, к сожалению, с приходом христианства на Русь, грамотность среди населения, она, по всей видимости, утрачивалась и утрачивалась. И уже в период закрепощения крестьянства, обращения их в крепостных, наши предки, наши соотечественники были просто отстранены от грамотности. Вот. И вновь познавали ее уже в начале, так массово, вновь познавали ее в начале 20 века, когда пришла советская власть и дала возможность народу получать образование. И среднее, и высшее образование. Вот. Поэтому говорить о том, что мы получили грамоту свою в 9 веке, тоже, я думаю, это не имеет смысла. Вот. А тот факт, вот, что этрусски были учителями римлян, да, хотя неблагодарные римляне попытались об этрусках забыть и стереть их с памяти, и потом они же утверждали «этрускан нон лигатур», то есть это этрусское не считается. Это еще пошло со времен Древнего Рима. Да? Вот это, я думаю, никак не захочет признать так называемая европейская элита. Ведь европейская, западноевропейская культура берет свое начало от Древнего Рима, они считают себя преемниками древнеримской, ну и древнегреческой культуры. И признать то, что наши предки, русы, древние русы, были учителями их учителей, ну это для них, я думаю, просто невозможная ситуация, они будут из кожи лезть, чтобы ни в Европе, ни в России люди не познали своей настоящей истории. А иногда исторические памятники нашей древней истории находятся вот у нас прямо под ногами. Кстати, вот на территории современного Петербурга, Ленинграда, да, есть такой Охтинский мыс, где река Охта впадает в реку Неву, и там проводились последние десятилетия раскопки. Проводил их наш ленинградский, питерский археолог Петр Егорович Сорокин. Ну, были обнаружены остатки шведских крепостей. Шведы же временно владели территорией Невского края с 1617 там, по 1703 год, когда Петр у них наши русские земли изъял, воссоединил Невский край с Россией. Вот. И обнаружены древние поселения, которые датируются 4-2 тысячелетием до Рождества Христова. Вот. Обнаружены рыболовные снасти, обнаружены иные бытовые предметы, которые как раз свидетельствуют о том, что здесь еще за 4000 лет до Рождества Христова жили люди, были поселения. Возможно, это наши предки, это ведь тоже надо исследовать, надо познавать. Но вот над этой территорией сейчас нависает угроза, как бы она ни была застроена нашими строителями. Вот. Люди борются за то, чтобы эта территория осталась заповедником, а ее называют вот в современное время русской Троей. Она старше Трои, эта территория, вот, по археологическим находкам. Это Трою можно называть там русским Невским краем. в Малой Азии. Ну вот такая история наша. И я бы еще хотел отметить, наверное, в заключении такого своего выступления о том, что наши предки, они ведь и имели свою развитую правовую систему. Нам известен первый письменный свод законов «Киевская правда», который якобы первый, значит, свод законов у русских в Киевской Русь, 11 век. «Киевская правда». «Правда Ярослава», да, «Правда Ярославичей», то есть потомков Ярослава, да, еще ее называют. Но если мы познакомимся с более ранними правовыми документами, а нам известен текст договора князя Олега с византийцами, да, от 911 года. В 907 году князь Олег, Вещий Олег, наш замечательный русский князь, я тоже считаю, что это был наш русский человек, славянин, который вполне законно взял власть, унаследовал власть у Рюрика в 879 году, а в 882 году взял Киев тогда, который, судя по всему, по крайней мере, находился после Фотиева крещения в такой, видимо, в идеологической зависимости от Византии. То есть я считаю, что Вещий Олег освобождал наши земли от византийской зависимости. Этим был вызван поход на юг севера русов в 882 году. Так вот, в 907 году князь Олег собирает наше русское войско, войско и ополчение, в том числе русское ополчение, да, и оно идет на Константинополь, на Царьград. Наше войско шло по Русскому морю, которое сейчас Черным морем называется, да, было, по-моему, пояс временных лет указывает на 2000 кораблей, 2000 ладей, в каждой из которых находилось по 40 воинов, да, а конница и ратники шли по суше. И, как мы знаем, в 2007 году князь Олег принуждает византийский руководящий этот аппарат византийскую элиту заключить с нами мирный договор. Фактически византийцы признали капитуляцию, откупились очень большими дарами. Вот, была взята контрибуция очень большая, да, и князь Олег, как гласит наша легенда, прибил свой щит на врата Царьграда. Я хочу сказать, во-первых, это указывает на то, что наши предки имели навыки морского кораблестроения и хождения по морям еще в то время, когда был Олег, это раз, да, 2000 судов, громадная армада, пускай летописец немного преувеличил, но все равно это громадная эскадра, громадная флотилия, которую необходимо было провести по Черному, по неспокойному Черному Русскому морю тогда, да, и прежде всего построить надо было. Это как раз развенчивает легенду, миф, очередной миф о том, что наш русский флот был создан Петром I в 1696 году. И вот мы в 1996 году отмечали 300-летие русского флота, российского флота, как сейчас говорят. Но это тоже очередная басня, мифология. Со времен Петра можно говорить о создании крупных флотских морских соединений, да. Но о том, что наши предки владели навыками морского дела, подтверждает поход от князя Олега, да. И в 911 году был составлен правовой договор, текст которого дошел до наших дней. Это очень интересный документ, который подтверждает знания нашими предками, это и наследственного права, и уголовного, и гражданского, и морского права. Там содержатся нормы вот этих отраслей права. Я не буду все перечислять, но там даже содержится, как русы, проживающие на территории Руси, могли получить наследство руса, умершего на территории Византийской империи и не имевшего там своих родных. То есть вот этот институт наследственного права был нам известен еще в то время. Если бы наши предки не обладали знаниями, вот такими правовыми знаниями, я думаю, они просто не могли бы подписать этот правовой документ. Однако он был подписан, вот, он был утвержден клятвами, вот, которые были характерны для того периода, для нас, для наших предков, да, того периода, и вступил в действие. То есть наша правовая система, она была, уже тогда существовала. И в этом договоре есть ссылка на закон русский. То есть в 911 году в документе указывается закон русский. То есть этот закон русский существовал еще до Олега, и, судя по всему, задолго до Олега. И этот закон русский помогал существовать. Ну, постепенно, по всей видимости, проходя какие-то периоды эволюции, да, он помогал существовать и развиваться нашим предкам на протяжении тысячелетий. Вот, наверное, на этом я закончу свое выступление. Вот, и, пожалуйста, если будут вопросы или мы продолжим какие-то еще иные темы, я готов. Благодарю, очень интересный доклад. Андрей Витальевич, ну, с вашего позволения, тогда будем переходить ко второй части. Напоминаю, что вторая часть у нас подразумевает это ответы на вопросы, реплики, комментарии, которые появились на сайте Славянского радио, slavradio.org, а также у нас на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Евгений, пожалуйста, поставь заставочку, и мы перейдем тогда уже к вопросам, репликам, комментариям. В эфире Народное Славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 12 декабря 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Древняя Русь, мифы и реальность. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Андрей Витальевич Антонов. Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова следит за чатом. У меня сразу такой вопрос. Андрей Витальевич, а вот разбирались с тем, что означает слово «варяг»? Потому что версий существует много, и на какой бы вот вы остановились, или, может, есть своя версия? Я уже говорил, да, Алексей Анатольевич, что я считаю версии две основных варяги, да. Это племена, проживавшие на побережье Варяжского моря, то есть по Варяжскому морю. Так, это по аналогии сегодня литовцы, эстонцы и латыши, прибалты, мы их называем, так сказать, как бы объединенно, да. И так и раньше наши предки, я думаю, по аналогии называли племена, которые жили по побережью Балтийского моря, то есть тогда Варяжского моря, Варяжского, да, варягами. Вот. И Александр Нечеволодов приводит такую версию, что Варяжское море получило свое название от славянского племени варгов, которые проживали в районе современной Галштинии, то есть это уже где-то, получается, юго-западное побережье Балтийского моря. Вот. И вторая версия варяги – это охранники товара, да, профессиональные воины. По-полабски «варяю» означает «разъезжаю». Вот об этом еще писал Егор Иванович Классен, да, «варяю», «разъезжаю». Там «варагайчи» это разъезжающий, по-моему, так он писал. Вот. А вполне возможно, что это как раз является предтечей вот, и термина варяг. Но это никак не народ, это никак не какое-то единое племя, да. Это скорее связано с профессиональной деятельностью людей, либо с определенной территорией их проживания. Ну, это как раз интересовался происхождением этого названия варяги. Какая же все-таки версия вам ближе подходит? Варяги, вы знаете, я, честно говоря, вот разделяюсь. Я думаю, что эти две версии имеют место быть. Это две версии. И не зря, по всей видимости, Михаил Васильевич Ломоносов, он ввел такой термин «варяга-русь». Варяга-русь, то есть русы, проживающие на побережье Варяжского моря. Ну, дело в том, что вот если мы говорим всегда прилагательное, то это кому-то принадлежит, кому-то относится. Если мы говорим, например, Варяжское море, значит, оно принадлежит варягам. Если мы говорим просто река Волга, ну, это река Волга. Если бы это была, например, река каких-то там людей, она бы называлась по имени этих людей. Или там река Ра, например. Ну, это свое имя. Поэтому вот я хотел уточнить, если это Варяжское море, значит, вот оно принадлежало варягам. Но поскольку варяги – это не отдельный какой-то народ, а это какие-то люди, каста людей, да, занимаешься каким-то своим делом, то в этом случае, скорее всего, они по этому морю передвигались, и оно находилось в их управлении, значит, это море принадлежало им. Получается, что не варяги получили имя от этого моря, а море получило имя от варягов. Поэтому вот мне это интересует именно название варяги. От что это такое? Сказали, что это вот от племени, да, определенного. Варги. Варги, славянское племя варгов. Вот Лечь Володов пишет, Александр Дмитриевич, об этом. И было такое славянское племя варгов, да? До сих пор еще вот там даны и норманы современные, там скандинавы, у них есть имя варг, вот, который у них олицетворяет волка, по-моему, так. То есть варги это были хорошие воины, там охотники. И от них, вот пишет Лечь Володов, море получило название Варяжское. Угу. Но если брать наши славяно-арийские корни, то там слово «ара» означало «земля». Ариец – это или тот, который первопроходец, или который управитель, либо который хозяин земли, ар, арий. Ну и вар, значит, в землю, да? Вар-вар-вар, в землю уничтожим, там, убьем. Поэтому здесь, если мы говорим «в ар», Аг, например, да, там, Варяг, да, то здесь вот, может быть, это связано было с тем, которые эту землю могли беречь, могли охранять, могли, а если это Варга, то это движение по земле куда-то. Варга, да, Варга, согласен, га, движение, да, путь. Вот, но, может быть, вот именно вот, той, вот этимология, может быть, слова Варг, как раз вот вы и раскрываете этимологию Варгов, племени под названием Варги, да? Варга. Ну, хорошо, версию забросили, теперь осталось ее нашим радиослушателям, зрителям рассмотреть. Может быть, на самом деле мы что-то упустили или, может быть, попали во что-то. А во что, там уже разберемся. Ну, переходим теперь к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Михаил С.Т., так он себя называет в нашем чате, задает три вопроса. Первый вопрос такой. Андрей Витальевич, что скажете о работах Чудинова, Саль Сергея Альбертовича, о их работах, трактовке, исследовании истории Руси? Благодарю. Значит, Валерий Алексеевич Чудинов. Я с ним общался на некоторых мероприятиях совместных. Разговаривали мы с ним. У него есть интересные версии, да. Может быть, Валерий Алексеевич, он как-то, как бы сказать, немного перехлёстывает, да, говоря, что нашему русскому языку и надписям там несколько миллионов лет, да, я вот тут ничего не могу утверждать, но вот его направление его вот, движение, направление его мысли мне импонирует. Я читал некоторые его работы, не могу сказать, что хорошо с ними знаком, вот, но он же и один из таких наших наиболее, может быть, остепененных ученых, историков, которые занимаются вот нашей древней историей. Я могу сказать, в этом плане он молодец. Вот. Ну, а истина, как говорится, рождается в споре, в совместных трудах, дискуссиях. Вот. Но Чудинов, он продвигает наше познание нашей настоящей подлинной истории, я считаю. А про Сергея Альбертовича? Я не знаком вот с его трудами, честно говоря, тут не могу сказать, не буду тут лукавить, не знаком. Хорошо, но по поводу многих миллионов лет, здесь тоже под вопросом большим, из чего это идет. Если мы говорим о том, что русский язык – это природный язык, естественный для нас, то тогда и, в общем-то, наверное, это отражение нашей генетики, любое отражение в чем-то изображать в близком, и поэтому возможно, что те символы, те знаки, которые сейчас именуются вот нашими буквами, они существовали в каком-то похожем виде, тогда еще в древние времена, ведь люди тогда так же как-то общались, не все же следовать версии, что обезьяны здесь бегали и слезли с пальм, Вполне возможно, что на самом деле, как говорит одна из ведических версий, сюда прибыли наши предки давным-давным-давно, но они же тоже на чем-то как-то переписывались, общались. Вполне возможно, что эти знаки существовали. Да и к тому же письменности достаточно большое количество. И известно, что были и бытовые письмена, были и военные письмена, были торговые письмена и много-много чего. Так что ограничиться только на чем-то одном, наверное, смысла нет. Так что вот сподвижники различные, нам интересны их работы, труды, и надо, наверное, более подробно изучать. Надо труды, конечно, Чудинова изучать. Дискуссия должна быть по этому поводу. Вот. А когда значительная часть ученых пытается его подвергнуть такой безапелляционной критике и даже шельмовать, но это никуда не годится. Человек-то образованный, знающий. Да? И я считаю, что он двигается в таком правильном направлении. Но я бы, вот мое мнение, нам бы разобраться в том, что было... Там несколько тысячелетий назад для начала, да, там может быть там 3, 4, 5, 6, 7, 8 тысяч лет, а потом уже смотреть туда далеко, за много лет вперед туда, вглубь нашей истории. Андрей Витальевич, а я думаю, что здесь так вот ограничить, наверное, смысла нет. Почему? Потому что людей достаточно большое количество, и если одному интересно вот это, например, другому второе, третьему третье, то ну, почему всех надо к одному призывать? Давайте кто-то будет заниматься этим направлением, кто-то этим, кто-то этим. От того же мы не убудем, не потеряем ничего, потому что нас достаточно пока еще большое количество. Надеюсь, что это пока звучит так призывающе к тому, чтобы задуматься, что нас меньше становится, да, и сделать какие-то выводы и движения. Так вот, поэтому я считаю, что надо смотреть во всех направлениях. И почему я говорю, что во всех направлениях? Я нисколько не отвергаю того, что кто-то слез когда-то с банановой пальмы и стал ходить, и отвалился хвост. Не отвергаю этого, пожалуйста. Я нисколько не отвергаю того, что какой-нибудь Господь создал тех самых вот из глины, и все там у него хорошо получилось. Нисколько не отвергаю. Не отвергаю и того, что прилетали здесь, на Земле размещались какие-то инопланетяне, которые были не совсем человеческого вида. Но я также не могу отвергать того, что существовали и те самые предки, которых пошли наши корни, и от которых пошли мы. Поэтому я принимаю, пожалуйста, все, но никому ничего не навязываю. А раз так, то мне интересно смотреть во все стороны и туда, и туда, и туда. И из этого вот как раз рождается полное представление, полное видение того мира, в котором мы сейчас живем. Ну, хорошо. Второй вопрос. Я тоже высказываю свое мнение. Вот, свое мнение. И наши мнения, они, суждения и версии должны быть основаны на каких-то фактах, обстоятельствах, да, то есть как-то подтверждаться какими-то документальными свидетельствами, я думаю. Вот. Но если кто хочет изучать там далекое-далекое наше прошлое, да ради Бога, только здесь, я думаю, фантазии не надо, так сказать, ударяться в фантазии, вот, а стараться оставаться реалистом. Вот мое мнение. Да, согласен, потому что фантазия – это фантазия, а дела – делами. И самое главное, что чем отличается фантазия от дела, что фантазию мы когда проверяем, ничего там толком найти не можем. А вот в делах все отражается. Но, как сказал в разговоре один священник, он принес сказал так, ну вот вы, славяне-то, что-то про себя придумываете, а где ваши книги? Вот докажите. Ну, говорят, ну слушайте, друзья, ну вы же неоднократно сжигали древние книги, вы же неоднократно их куда-то там замуровывали, ну, уничтожали. Но это как-то звучит, в общем-то, в формате разговора двух раввинов, да, который, кто кого там обанит, тот и прав. Если бы, например, не сжигали, вот, книги. Тогда можно сказать, вот наши книги. А когда вы сами сожгли, потом спрашиваете, а где ваши книги? Ну, нету. Ну, представляете, завтра, например, будет какое-то нападение каких-то папуасов, да? Ну, вот возьмут они верх над Россией, над Ватиканом, над всей Европой, придут и скажут, так, все христианские книги сдать. Вот вообще все сдать, что вот с христианством относится. Все вот эти, все сдать. Вот прям разожгут свои камины, побросают туда эти книги или там на площадях сожгут. А потом через лет 20 скажут, ну и что, где ваше христианство? Христианства не было. И попробуйте докажите, где книги? Вот наши папуаски есть, вот мы написали на пальмовых листочках, а ваших книг нету. Вот докажите, нет книг, гуляйте, Вася. Так что получается, если мы основываемся только на том, что докажите и покажите ваши книги, то надо помнить, что были разные дни, разные ночи, когда много горело костров из этих книг, и неоднократно горели многие библиотеки с интересными свитками. И, в общем-то, там пепел, который давно уже развеян от этих книг, остался. А я предлагаю еще помимо вот этого пути, который, несомненно, надо изучать, и по нему надо двигаться, применять еще другой подход. А насколько это соотносится с тем, что есть на самом деле в мире? Вот если разговоры о нашей древности соответствуют нашему генетическому коду, нашему образу жизни, нашему мировоззрению, и это помогает нашим родам стать сильным, продлить такое здоровое потомство, улучшить мир, помочь другим народам как-то вот, может быть, воспрять и самим себе помочь, да, то это правильный путь. Если же это какая-то утопическая идея, придуманная, нанесенная в голову каким-то там пролетающим ветром, и ничего толком там нет, это только разрушение, только вот в сторону, ну, тогда я предлагаю это оставить просто как за некую сказку такую, причем, хотя сказка это трудно назвать, ибо сказка любая имеет основу, ну, каким-то таким навеянием, и отложить в сторону, заниматься более полезным, более интересным для всех наших родов. Ну, если не возражать, дальше пойдем пока, да? Да, ну, можно вот я тоже вставлю тут такую свою реплику. Вот вы сказали, да, священнослужитель. Ну, а смысл, хорошо, пытаться унизить своих предков, да? К сожалению, вот у нас вот такие есть этапы периода развития. Да, мы помним, когда в 91-м году и последующих, вот в 1991-м, да, отрицалось все советское. Что все советское плохое, там ничего не было, да, вроде бы. Сейчас как-то мы начинаем понимать, что, то есть основная масса народа начинает понимать, что в советское время было достаточно много хорошего, да. Нам Петровское время преподносится, что вот Петр пришел, там старая была Россия такая, замшлая там и прочее, прочее, отсталая. Пришел Петр и выдернул ее за волосы в цивилизацию, да. Но тоже почему предки до Петра, предки тех, кто жил с Петром, почему они были не цивилизованные, да. Вот, значит, после крещения Руси, да, когда летописи писались в основном монахами, принижалось наше дохристианское прошлое, то есть опять же принижались наши предки. Вот такая тенденция, она наблюдается у нас в России такой, с определенной периодичностью, да, она крайне неправильная. Мы должны уважать наших предков, которые жили там до там, пра-пра-пращуров наших. Они же дали нам жизнь сегодняшнюю, да. Они вели там свои дела, создавали нашу страну, охраняли ее, развивали, передавали культуру и свои навыки, опыт свой прежним поколениям, да. Вот интересно, Россия, наверное, современная Россия, это может быть даже одна... Или одна из немногих. Но я думаю, вот мне известна одна такая страна, которая не занимается своим историческим прошлым. Вот возьмите Египет, да? Сейчас это в основном мусульманская страна. Христиан там мало. Но они же ценят там домусульманские ценности. Вот Древний Египет, да? Вот эту культуру Древнего Египта, которая к мусульманскому миру не имеет никакого отношения. Древняя Греция, да? Вот. Оплот современного православия, христианского православия, да, они тоже ценят свое античное прошлое, вот, там лелеют свои памятники, говорят, у нас какая культура у греков колоссальная, да, а по некоторым данным, которые печатаются в литературе, до 40% мужского населения греческого, да, имеют русскую гаплогруппу в ДНК, да, я не буду пояснять, что такое гаплогруппа, я думаю, что всем слушателям известно, что это такое, да, частичка в нашей мужской ДНК, вот, Рим, да, Италия современная, оплот уже католического христианства. Там тоже чтут свою античность. Древний Рим, да, который вроде бы к современной культуре имеет очень малое такое отношение. Ирак, да, Иран, мусульманские страны в основном, они чтят свою древнюю историю. А у нас, а где ваши книги, да, вы говорите? Где ваши книги, чем вы можете доказать то, что там вы русские такие древние, а археологические памятники, а летописи, которые остались, которые сохранились, разве об этом не говорят? Только почему вы не изучаете вот эти наши летописи, известные на сей момент, которые говорят о нашем великом и прекрасном таком историческом пути? Почему вы не изучаете все это? Почему Влесова книга, вот, памятник древнеславянской письменности 8-9 веков, да, почему это некоторыми официальными лицами и историками называется, сразу же безапелляционно называется фальшивкой? Почему? Почему такое принижение нашей русской истории? Это прямая фальсификация, я считаю, искажение нашего исторического прошлого. Да мне кажется, здесь все достаточно просто. Те вот перечисленные народы и страны, которые якобы помнят свою культуру, они помнят ее только потому, что там есть два фактора. Первый фактор – это на этом сейчас можно заработать деньги. И второй фактор – они говорят тем самым, что они древнее, чем все остальные. И борются за первенство, где же вот та самая обезьяна слезла с дерева. И где или там Господь создал человека, или кто-то там еще что-то сделал. То есть это такая борьба за первенство, потому что вот надо себя возвысить. А когда мы говорим о славянах, славяно-русах, славяно-ариях, то в этом случае это все занижается. Ведь надо помнить, что 300 лет здесь, в общем-то, управляли-то Россией своеобразные такие выходцы из германских племен. И смеси там было достаточно большое количество. И если разобраться, сколько было крови... Ну да, русской... если взять Романовых, там, 19-го, начало 20 веков, то это, да, германская династия. Да, германская броне. Династия еще и известна какими там дальними корнями, куда уходящими, да? И кем она поддерживалась, и с кем они воевали. Но даже там разговор о русском народе это иногда всплывал, и всплывал с очень интересной стороны. Не совсем такой, как бы это говорили чистокровные германцы. То бишь, даже находясь на территории Руси, они, будучи германскими корнями, начинали мыслить уже достаточно широко и по-русски. Некоторые из них, да, и заботились даже. Потому что русская среда, русский дух, он же на них влиял, и они, конечно, вынуждены были, и находились под нашим влиянием, безусловно, наша русская история, русская цивилизация, русского сознания в том числе. Да, а если мы говорим о том, что некоторые племена германцев, они так или иначе близки по гаплогруппе, опять то же самое, там небольшие изменения, то в этом случае получается, что не такие и далекие. А вот под примеси, которые там существовали, они себе давали знать. Но опять же, многие священники, которые сейчас существуют, и такие рьяные, если посмотреть по фамилиям, то там русскости, в общем-то, как-то особо не наблюдается. И, как правило, вот такие священники заявляют, а где ваши источники? Они не говорят, где наши источники. Вот меня это поражает. Я так разговариваю с одним человеком с иностранной фамилией, такой с библейской фамилией, который на себе крест носит. И он, а где ваши? Я говорю, слушай, дорогой мой, вот я когда с русским человеком говорю, я говорю, где наши? А ты иноземец какой-то, что ли? Инокровец какой-то, что ли? Почему ты говоришь мне, русскому человеку, где ваши? Ты же сейчас находишься в России. Ты находишься на территории Руси. Это что для тебя, Русь, что-то иное? Он так засмущался, как-то так, ну, там стал мямлить. Говорю, ты слушай, дорогой мой, получается, на самом деле тебе это иное. И по фамилии ты иной, и по внешности какой-то ты иной. И, в общем-то, так относишься к России с таким предвзятым, как будто, например, вот перед ним сермяжный мужичок такой стоит, откуда-то вылупился непонятно, и звать его никак. Вот это вот через губу отношение к русскому человеку у многих священников, уж простите меня, да, вот товарищи, друзья, но оно присутствует. Есть священники, которые на самом деле священники, он мудрый, он говорит так, что приятно его слушать. В нем в глазах мудрость, в его речах мудрость. Он никого не принижает. А есть те, которые забрались туда и занимаются бизнесом. Для них все остальные – это расходный материал. Что русский, что немец, что китаец, не все равно. И по корням видно, что не наши люди, и по фамилиям не наши люди, и по словам не наши люди. Поэтому я не всех священников мешаю в одну грязь. Я говорю то, что есть на самом деле. И вот когда с таким разговариваешь, представителем какой-то там иной национальности, который по-русски вроде с тобой разговаривает, и он тебя за человека не считает. Я говорю, что такое? Ты вообще что делаешь? Так как можно говорить с нами, с теми, кто на этой земле родился, чьи корни здесь? Ну, какие корни? Вы тут искусственные, этнос выведенный, вас тут и не было, вот там вот иудеи. Ну, понятно, все ясно. И вот эти разговоры, они уже мне, честно говоря, обрыдли. Потому что если ты занимаешься нашей родной культурой, ты должен понимать эту культуру от ее первичных истоков до самого конца. И я к чему это начал такой длинный пассаж высказывать? Так вот, те вот народы, которые помнят свою якобы культуру и даже культуру своих дальних-дальних, может быть, даже и не предков, там греки, итальянцы и так далее, да, они держатся потому, что надо возвысить себя. А здесь многие столетия пытались унизить, уничтожить, сбросить для того, чтобы поднять другую культуру сюда втянуть. Вот почему русский современный народ мало знает о своем прошлом. Вот почему ходят эти вот марсиане, как называют, таких вот здоровенных кокошников, там, которые больше размером, чем сам человек, и танцуют какие-то поставленные танцы вместо народных своих танцев, которые не знают ничего, кроме водка, матрешка, балалайка и медведь. И вот эта вся псевдокультура выливается на головы наши, выливается через телевизор. И говорят, вот ваша культура, все, вот этим все заканчивается. Но пришло же время в этом разбираться, пора отделять, где вот эта марсианская, так называемая, ветвь, и непонятно кем введенная, и выхолощенная. А где наша родная? И кто-то говорит, то вы все лапотники были. Да какие лапотники? Вы посмотрите, лапотники могли бы это построить, могли бы эти артефакты сделать. Да не могли бы. Говорят, да вас тут не было. Как не было? А вот эти вот вообще-то, кто здесь захоронен-то, обратите внимание. То бишь, вот эта ложь, кривда постоянная, и она строится на том, что кто-то кому-то платит деньги. Берут какого-то там, выучили товарища, который упертый, ему сказали, защитишь диссертацию, будешь хорошо жить. Вот по этой теме диссертацию защити. Он защищает. Выучишь там историю христианства, вот ее доноси, все остальные истории и так далее и тому подобное. А потом такие умники находят, говорят, а где ваши, где доказательства? Да нет доказательств. Вот наши книги есть, а ваших книг нет. Какая там история? А то, что Кирилл Мефодий купил на глаголице Евангелие написанное, ну, так, видимо, он же сам и написал, и сам продал, а потом и купил. Я говорю, ребята, вам не кажется, что это бред вообще? Вы о чем вообще говорите здесь? Так что доходит до смешного порой. Ну, ладненько, идем. Второй Андрей, это Андрей. От Михаила. Андрей Витальевич, вы основываетесь на работах Михаила Ломоносова, но известно, что многие его труды были переписаны и уничтожены историками-славянами, в кавычках историки славяны взяты, немецкой национальности. Как отделить ложь? Как отделить ложь? Надо знакомиться с другими источниками, с другими исследованиями, вот, с археологическими находками. Вот. И сравнивать, где возможна ложь, да, труды Ломоносова, они искажались, но в них не все, на мой взгляд, искажено. Поэтому изучение других источников, сопоставление вот этих источников, и таков, я думаю, приход к истине, да. Вот. Один источник – это хорошо, а когда информация подтверждается во втором, в третьем источнике, это уже похоже на правду, и, возможно, это именно та самая истина, к которой мы стремимся, то есть именно те факты, реальные факты, которые, если мы говорим об истории, да, реальные исторические факты, которые происходили на самом деле. Если это еще подтверждается археологическими находками, да, а сейчас, можно сказать, история получила такой колоссальный инструмент, генетика, да, стала служить истории. Вот благодаря трудам Клёсова Анатолия Алексеевича мы в этом деле очень здорово продвинулись, да, вот, и благодаря его последователям. То есть уже генетика работает, такая официальная, реальная наука, да, вот, экспериментальная наука, да, которая строится на результатах изучения эксперимента, да, на исследовании определенного материала, да, биологического материала, и дает достаточно конкретные результаты, она тоже работает на нашу русскую историю. Хорошо, третий вопрос от Михаила. Андрей Витальевич, русский северо-запад был населен финно-угорскими народами, в частности, карелами, но имеют с тех времен название практически на санскрите до прихода новгородцев. Я карел. Тут не один век жили мои предки. Ну, я не знаю, это вопрос, либо это просто реплика. Я могу сказать, да, ваши предки там жили, если вы карел. Карелы там жили не один век, да. Но я все-таки считаю, что автохонами этой территории являются наши предки. И я говорил со ссылкой на наши древние источники, летопись, вот Мазуринский летописец, да, сказание о Руси, Словении и Граде Словенске. Да, за 2500 лет тому назад пришел сюда князь Словен, за 2500 лет до Рождества Христова пришел сюда князь Словен со своим родом. Да. Вот. Я думаю, что все-таки автохонами были здесь русичи. Вот это наша исконная территория. Хотя, конечно, вот сейчас определенными историками от официоза или вот какими-то иными там псевдоисследователями внедряется в сознание и русского народа, и людей других национальностей в том, что это были уграфины, да? Здесь жили уграфины на северо-западе. Но я думаю, что этот факт достаточно спорный, несостоятельный. Вот. И если мы вспомним нашу Новгородскую Русь, да, там Псковскую республику, почему тогда русы сумели создать свои государственные образования? Я не хочу унизить уграфинов, да, а уграфины не смогли. Вот. Если бы советская власть не предоставила автономию, ну даже не автономию, а независимость Финляндии, то финского государства вообще бы не существовало, можно предполагать, да. Вот. Финская государственность вообще возникла после 1809 года, когда территория современной Финляндии была присоединена к России после русско-шведской войны, когда наши войска по льду Балтийского моря прошли до Стокгольма. Русские дали государственность финно-уграм, а не финно-угры русским. Так что этот вопрос, я думаю, надо учитывать в обязательном порядке. Вот. Вот я бы так ответил, если коротко. Да, надо понимать, что вообще финны вот, ну, интересные люди, и там есть несколько национальностей, которые друг друга вообще не понимают. Если вот фильм «Кукушка» такой знаменитый был, когда попал финн, русский, и местная жительница там была, которая потом детишек родила. Ну вот она говорила на одном языке, финн говорил на другом языке, русский на третьем. Они друг друга не понимали, жестами общались. Вопрос, а кого мы называем финнами? И когда Финляндия как таковая появилась? Если мы посмотрим, то, в общем-то, финны это так себя не называют. Финляндия – это иностранное название, это германского происхождения. То же самое, а угры кто такие? Если мы берем на непонятном языке, ну, непонятно, угры. Если мы говорим на все-таки том языке, который ближе нам, то это те люди, которые у гор живут. А какие там большие горы какие-то есть, но там есть возвышенности, холмы, горы в других местах. Получается, что это пришлый народ, который от гор пришли туда, и слово «финны» не существовало, существовало несколько другое, «сауми» и прочее, прочее, прочее. Так что здесь огромнейший вопрос. Кем и когда был придуман так называемый финно-угорский вопрос, финно-угорский этнос, и почему теперь про финно-угров говорят, что это коренные жители? Нисколько не против, опять же, тех людей, которые там живут. Абсолютно. Там очень есть добрые, очень милые люди. Безусловно, да, конечно. И патриоты нашего Отечества, России среди них немало, да, которые живут на территории современной конечно, России. Конечно, конечно. Я нисколько не с точки зрения шовинизма, а с точки зрения вот того, что притянули сюда тех жителей и назвали их всех финно-уграми. А теперь вот это финно-угорское направление, которое кем-то было как-то придумано, теперь ее пытаются теперь на всю Россию вообще растянуть. Теперь говорят, вы вообще все финно-угры. Ребята, сначала кого-то там придумали, их назвали как-то, а теперь этими финно-уграми вы всех русов называете. Потом говорят, нет, вы вообще не русы, русы вы вообще там какие-то финно-угры, и непонятно, кто вы откуда. То есть доходит уже до, еще в очередной раз до определенного беспредела. Ну, как говорил великий человек, нет нашего Вселенной бесконечной, человеческая глупость. Да? Вот эта вот глупость, она теперь настолько махрово цветет, что уже в нормальные рамки человеческого понимания не вмещается, на всякий случай в мои. Придумать что-то, потом уже этим придуманным кого-то назвать, и потом через это теперь обзывать всех. И на основе этого теперь создавать воинственные отношения между близкими народами. Вот их задача разделять и властвовать. Да, точно, разделяю властвовать, совершенно верно. Так что, друзья, не ведитесь вы на эти все ерундовины. Вас хотят в очередной раз развести по углам, чтобы потом посмотреть, как вы друг другу будете морды квасить, и чтобы на этом с вас же денег и заработать. Вот давайте включайте голову, перестаньте этим заниматься. Максим Архипов, реплика в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей и Андрей Витальевич. Мне кажется, прослеживается взаимосвязь действий варягов, затем ушкуйников и после этого казаков, которые занимались сначала охраной торговых караванов, а затем приграничных центров торговли. Только непонятно, в каком случае отсутствие казацких орд на западной границе. Непонятно, в каком случае, почему отсутствуют эти казацкие орды на западной границе. Ну, если это была реплика, то не обязательно на нее отвечать, можно прокомментировать. Если нет, то идем дальше. Ну, казачество, да, оно на юго-востоке, на востоке существовало казачество. Но это, видимо, было были исторические реалии такие, да. На Западе у нас существовало, если мы берем Московское государство, да, Московскую Русь, Литва, Великое княжество Литовское. Кстати, полное название этого княжества – Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское. Там существовало же, ведь государственный язык Великого княжества Литовского был русский, ну, русский язык, соответствующий тому времени, вот. Но, видимо, как-то исторически это сложилось. Честно говоря, я вот не очень задумывался на эту тему, но, по всей видимости, не было условий для создания вот казаческих поселений, казаческих войск, да, воинство там, Донское войско, да, там, Кубанское войско, Семиреченские казаки, да, вот. Не было вот таких предпосылок, судя по всему, и возможностей для создания вот таких общественных коллективов среди русских людей на западных границах, поэтому так и происходило. А вот по поводу Литвы еще хотел бы сказать. Есть такая версия о том, что термин Литва происходит от термина Лютва, территории расселения древнеславянского племени лютичей. Кстати, самоназвание у лютичей было Вильцы или Вилеты. Мы вспомним город Вильно, да, который считался раньше русским городом Вильно, да. Вот. И имеют ли современные, я не хочу опять унизить кого-либо, да, но вот современные литовцы, имеют ли они отношение к созданию того литовского государства, Великого княжества Литовского, Русского и Жемайского, которое существовало до 1569 года, да, до Люблинской унии, когда Польское королевство и Великое княжество создали такое федеративное государство Речь Посполитую. Вот. То есть тоже тут такой вопрос. И я думаю, что здесь наравне с Московской Русью можно говорить о существовании Литовской Руси. Ну да, там есть несколько разновидностей слова «Литва» и происхождение от древнего нашего русского слова «слитый», «объединенный», ну, там, «литовый», да, то есть, ну, «литье», вот есть такое понятие «литье». Ну и то же самое там у профинов можно продолжать, что они сами себя называют «совами», там, да, потому что здесь все вот это северо-запад, столько там всего намешалось, столько интересного, что здесь надо разбираться. Ни в коей мере нельзя, опять же, еще раз говорю, опускаться до уровня того, что ты плохой, там, иди вон отсюда. Каждый народ, который существует здесь на земле, он для чего-то здесь был создан свыше. И поэтому надо это понимать, а не так, что эти плохие мы их уничтожим, а эти хорошие мы их там будем превозносить. Идем дальше. Вета Сидорова, здравия. Этруски были предками рассинов. Это верно или заблуждение? Предками рассинов? Рассинов. Рассинов, но известно из трудов древнеримских историков, что этруски называли себя Рассена. Они не были предками Рассенов, я думаю, они просто называли себя Рассена. По-моему, Тит Ливий об этом писал в своих трудах. Ну, да, там много трудов было, которые, опять же, были уничтожены. Клавдий тоже. Да, ну, Рассена, это, судя по всему, самоназвание этрусков, Рассена. Так же, как вот я говорил о лютичей, да, лютичих, они, приводятся их самоназвание Вильцы, да, так и, судя по всему, этруски тоже называли себя Рассеной. Угу. Хорошо, идем дальше. Андрей Бармотов, вопрос. В незапамятные времена Охотское море называлось Ланским, что значит Ланская, Лань. Часть гор, точнее хребет, до сих пор носит это название. Благодарю. Может быть. Ну, не в курсе, честно говоря, не знал даже об этом. Охотское море далеко находится от северо-запада, да. К сожалению, вот так не интересовался до такой степени историей Охотского моря. Ну, дай бог, чтобы так оно и было, да. Идем дальше. Олег Светов. История славян. То египетские пирамиды, библейские тексты и так далее. Мнение Светланы Васильевны Жарниковой и находки других археологов. Ваше отношение к этому? К чему конкретно? К Жарниковой? Значит, либо... если говорить Светлана Жарникова, отчество, как Светлана Васильевна. Светлана Васильевна. Да, Светлана Васильевна. Это же моя землячка, Светлана Васильевна. Мы с ней встречались, но, к сожалению, это было несколько раз. И, наверное, лет... более 10 лет тому назад. Мне труды ее весьма импонируют. Она очень хорошая, делала заключения, она сравнивала вот древнеиндийские веды, да, топонимику древнеиндийских, топонимика территорий, которая упоминалась в древнеиндийских ведах, с топонимикой нашей Центральной России. И вот, мне кажется, эти сравнения от названий были очень интересными, очень интересными. Она, конечно, здесь талантливая исследовательница нашей русской старины, она автор ни одной книги, молодец. К сожалению, не так давно она умерла. Я к ней очень позитивно отношусь, и как к человеку, и к ее творчеству. Вот. Я могу сказать, что у нас еще есть один такой интересный современный мой земляк Голубевич. Голубев Сергей Вадимович, он член географического общества, тоже занимается изучением нашей истории, он был хорошо знаком вот со Светланой Васильевной, а Голубев у нас был неоднократный руководитель экспедиций на территорию побережья Белого моря, на острова Белого моря, на Кольский полуостров, и он там находил интереснейшие артефакты. И вот они и Светлана Васильевна Жарникова, они и предполагали, как еще и ряд исследователей, что именно там и располагалась хотя бы часть нашей прародины Гиперборея, которая еще называлась Туле, а с недавних пор, там, с 19-го, по-моему, века, ее еще называли Арктида. Вот. Так что к Светлане Васильевне Жарниковой и к ее трудам отношусь очень позитивно. Да, еще называли Дарья. К сожалению, с Сергеем мы общались, но как-то вот он не отозвался. Вернее, отозвался на передачу. Мы с ним общались, но как-то вот не получилось. Вроде бы он сказал «да-да-да», а потом куда-то то ли экспедиция, то ли еще что-то. Так все у нас и заглохло. Он, я не знаю, как последние года, а раньше почти каждое лето, если не каждое лето, он туда ездил, туда, в северные края. Вот, так что Кольский полуостров, Кола, да. Так что мое предложение в силе остается. Если он слышит нас, то, пожалуйста, с радостью пообщаемся. Я ему позвоню, скажу тогда. Мы так иногда общаемся по телефону. Буду благодарен. Идем дальше. Владимир Павликов. Здравия всем. Христос сказал, что я пришел только к погибшим овцам дома Израиля. К народам севера не ходите. Они живут по Божьим законам. Разве христианство не прививалось нам огнем и мечом? Вот мне очень нравится первая часть этого вопроса, когда было сказано, что на север Иисусу Христу, да, ходить не надо, там люди живут по Божьим правилам. Да. Но действительно, судя по всему, перед Иисусом Христом, да, была поставлена цель, или им самим была поставлена эта цель, вырвать вот этого из такого неправедного поведения, неправедного мира, да, иудеев. Судя по всему, да, он и говорил, что послан к заблудшим овцам Израилевым, да. И, кстати, вот Иисус Христос, да, личность интересная, я думаю, и его биография во многом замалчивается. А к тому же Христос, это же не имя, судя по всему, а это как бы предназначение человека. С древнегреческого это переводится как Мессия, насколько мне известно, Христос, да. Вот. А Иисус, вот у меня интересно, есть товарищ один, живет в Молдавии, тоже интересуется древней русской историей. Он предполагает, что Иисус от слова «ясный» произошло. Ясный. Вот. И по всей видимости, и Иисус Христос, вот человек, которого называют Иисусом Христосом, да, он был знаком с ведами, изучал веды там в течение 15-14 лет в подростковом и юном возрасте, находясь в Индии, в Гималаях, потому что, как говорят вот христологи, да, христосоведение, да, можно так сказать, да, вот такое направление. Он же 15 или 14 лет, его биографии как-то оно или вычеркнуто, или как-то неизвестно нам. Есть предположение, что он находился в Индии, изучал там Веды. Вот. И если мы знаем из преданий, что когда Христос родился, к нему пришли три мудреца, волхва, да, и принесли ему дары. И вот эта тема побудила наших художников, ну не наших, а в основном европейских художников к написанию таких интересных очень картин, вот, к созданию каких-то там литературных сюжетов. Я думаю, что мудрецы не пришли бы к тому, кто, целью которого было разрушение мира ведического и ведических знаний. Вот. Здесь нам еще надо разбираться в историческом наследии Христа, Иисуса Христа, да, надо разбираться в его делах. Я думаю, что вокруг него очень много, вот мое мнение, очень много наносного вокруг его, Иисуса Христа. Вот. И почему были отобраны именно те четыре Евангелия, которые сейчас признаны каноническими в церкви, да, именно вот эти Евангелия, да, от Матфея, от Иоанна, так. Еще от Павла есть? От Павла, по-моему. Ну, хорошо. Нет. Да, это не суть, да. Вот. А Павел же, он появился после Христа. Это человек, который даже с Христом и не общался же. Вот. Хотя его там послания христианам, там какие-то его заявления, вот, они сейчас очень, так сказать, уважаемый в современной христианской церкви, да, вот как постулат. Это человек, это бывший иудей же, да, вот, возможно, его имя было Савел, да, Шауль, вот, человек, который, как это, есть источники, что он был одним из членов Синедриона в Иудее, да, так что... Вот. Насколько он был добросовестен вот, в передаче истинного учения Иисуса Христа, да, вот на мой взгляд, это вопрос. Да, я ошибся. Я здесь дальше не буду об этом говорить пока. Да, да, конечно, там от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, Павел этот вот, вот да, который, да, который да, еще да, другой. Да, но вот все равно так. Здесь двое из них, которые уже после того, как все произошло, а не только к этому... Ну, Павел, да. Павел даже, это же не ученик Иисуса Христа. Вот. Угу. Что... Нет, ну здесь говорится вообще о том, что двое – это те, которые изначально присутствовали, как апостолы, ученики, а двое даже, вот, которые Евангелие признаны, тоже не были учениками прямыми. Но опять же, это вопрос, наверное, к тем, кто изучает это направление, не к нам. А что касается Иисуса, то в разных народах по-разному произносится само имя. Например, в исламе Иса, да? Иса, да. Иешуа, да. И так далее. А Христос означает, если дословно переводить, это помазанник. И с... Да, помазанник точно, мессия. Да, помазанник, а вот или... слово мессия переводится, это еврейское слово, которое мошах. А вот это слово «мошиах» происходит, «мессия» слово. То есть и это слово не наше, и это не наше, и это не наше. Так что, что Христос – это не наше имя, что «мессия», «мошиах» – это тоже не наше имя. Так что вот куда ни коснись, как-то вот оно все. И когда говорят «антихрист», я говорю, «антихрист» кого имеете в виду? «Антихрист» русскому народу. Я говорю, так, секундочку, «Христос» – это не русское слово, а вы говорите «противохристос», значит, против русского народа. Давайте, может быть, подберем русское слово, если уж по-русски говорить. Но люди как-то это не слышат и не могут понять, о чем я вообще говорю. Я говорю, ну, если Христос не русское слово, то почему вы, спасителя Руси, говорите, что он должен быть Христос, либо тот, кто против Руси, антихрист? Вот не укладывается, видимо, очень серьезно там что-то в головах засело, и даже не хотят прислушаться, что имеется в виду. Ну, ладно, идем дальше. Михаил СТ, реплика. Мало того, многие древние артефакты, исследовательские труды ранних и современных ученых, исследователей признаны экстремистскими и запрещены. Ну, это опять же реплика. Идем, Таня Ш. У меня большие сомнения, что священная история вся не переписана вот этими чужеродными людьми. Ну, это тоже реплика. Дальше, Владимир Павликов. Разве мы все не дети Божьи? Но, наверное, но, наверное, не рабы, как написано. Не знамо кем в Библии. Кто автор Библии? Вот кто автор Библии? Ну, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, кто автор Библии. Я даже, наверное, и не возьму на себя ответственность, так сказать, здесь отвечать на этот вопрос. Но мне понравилась первая тоже вот часть этого вопроса, что мы сыны Божии. Да? А ведь славяне считали себя сыновьями Божьими. Если взять наше ведическое мировоззрение, да, мы внуки даже Бога, то есть мы, наши предки, в общем-то, очень с большим уважением к себе относились и считали себя сыновьями Божьими, да, внуками даже Бога. Вот, то есть, поэтому, возможно, и Иисус Христос себя и называл Сыном Божьим. Вот. Ведь есть версия, что Он был тоже арийцем. Вот, и в силу нашей традиции, нашей славяно-арийской традиции, он считал себя Сыном Божьим, вот, как и многие его сородичи. Угу. Да, на самом деле говорили, боги суть отцы наши, а мы их дети. И... А да, во Влесовой книге об этом сказано, да. А мы суть их, да, дети. И они учили нас ходить стезей праве или путем праве, да. И даже вот если представить себе, ну хорошо, давайте представим себе, допустим, что какие-то труды, в том числе и Велесова книга, это выдумка, допустим. Но а то, что написано, это по сердцу или не по сердцу? Если следовать тому, что там написано, это правда или не правь? Это нам поможет стать сильными? Это нам поможет возродиться? Это нас сделает теми, кем должно быть? Если это нам поможет, то, в общем-то, мне все равно, что там про нее говорят, про эту книгу. Если это нас разрушает, ну, тогда это не надо брать на вооружение. Все у меня очень просто. Если это усиливает наши рода, если это делает семьи наши крепче, если это помогает познать себя, познать этот мир и спасти, в конце концов, этот мир от этого разрушения, которое нам навязывают, тогда для меня эти слова праведные. Если даже в книге с золотыми каемочками, где куча авторов с какими-то там регалиями что-либо обозначены, представлена ложь, кривда, разрушающая нас, то я такую книгу не приму, какая бы она драгоценная с точки зрения написания и авторства не была. Я отношусь проще. Если это наше, оно нас делает сильнее. Если чужое, ну, значит, оно мне не нужно. И экстремистскими, ну, много чего экстремистским признают. В каждой стране свои законы, и эти законы делают люди. Вопрос, кто эти люди, которые эти законы делают. Здесь можно об этом дискутировать. Вопрос, наверное, надо себе задать. А вообще, если мы живем в своей стране, то почему мы это все воспринимаем так вот просто? Ну вот вводится какой-то закон, который будет нас уничтожать. Ну почему мы сидим и отмалчиваемся? Почему вы вот ничего особо не делаете, а просто говорите, вот нас зажимают? Так зажимают, потому что вы даете. Кто-то пишет, от нас ничего не зависит. Друг, ну бери, пожалуйста, вот я хочешь, подарю тебе просто, не ползи на кладбище, с тебя ничего не зависит. Но у меня другой взгляд на жизнь. Надо делать что-то. Необходимо куда-то двигаться, что-то созидать, а не просто сидеть и кричать, ах, нас уничтожают. Ну да, уничтожают, ну покричи еще больше уничтожат. А делать-то когда начнем? Когда будем пробуждаться? Когда будем другим помогать что-то понимать? От нас все зависит. Ну и кто там, да, написал эти книги ихние? Ну, кто, чьи книги, тот и писал. Как говорится, историю пишет победитель. Чья история, тот и победитель. Идем дальше. Владимир Павликов. А, ну да, это мы прощали. Михаил С.Т. Реплика. Карелы испокон веков жили вместе с новгородцами. Вместе жили, трудились, воевали. Долго и счастливо, успешно. Кстати, да, я с Михаилом согласен, я не знаю, подтвердите, нет, что многие писания говорят о том, что в полках русских были, и там перечисляют в том числе и вот оттуда многие племена. Да, так, мы только это с вами говорили только совсем недавно, да. А вот если хорошо брать наши источники, да, памятники древнеславянской письменности, как говорят, ту же самую Влесову книгу, так значительные факты, которые там изложены, они же подтверждаются реальной жизнью. Вот. подтверждаются реальными событиями, которые происходили там в то историческое время. Вот, подтверждаются и состоянием там, нашего мировоззрения ведического, там, описанием быта славян. Так что тут это только можно приветствовать подобные документы, и их надо изучать. И опять же, действительно, они укрепляют нас, они укрепляют наше сознание, укрепляют нашу самодостаточность. А ведь очень важно вот в нашем таком сложном мире сегодняшнем, да, где чрезвычайно сильная конкуренция между странами и народами, да, быть самодостаточным и уверенным человеком. Ну да, да. И вот на самом деле, когда я читаю или слышу от кого-то вот такие высказывания о том, что в полки новгородцев, в полки русичей входили разные народы, меня это радует. Это пример нам, как надо жить с близкими по духу народами. Не разделяться надо, а объединяться. Пришла беда. Все, выходи и сражайся. Стой, где родился, защищай землю, где родился, призывай братские народы, призывай друзей. Вместе мы сила. И вот как раз эти повествования нам говорят, как тогда происходило. Пришла беда, собрали все вместе и пошли. Отвалтузили, поставили на место и занимаемся своими делами. И никогда никто ни над кем не смеялся, не потешался, пальцем не тыкал. У тебя глаз такой, у тебя нос такой, или там нога такая, или ухо такое. Все люди здесь, еще раз говорю, для чего-то нужны. И если мы жили здесь долгие времена, значит, мы здесь вместе так и должны жить. Значит, мы должны найти общий язык. У меня простой подход к людям. Если я спрашиваю, ты кровь младенцев пьешь? Нет. Ты людей ешь? Нет. Ты даешь деньги в рост? Ну, это наживаешься? Нет. Ну, ты живешь по совести? Не рушишь природу? Живу, не рушу. Ну, все нормально, договоримся. У меня очень простой подход в этом смысле. Конечно же, не надо допускать каких-то, ну, может быть, хотя сейчас другая тема идет, не буду дальше продолжать, а то сейчас начнется. Идем дальше. Новая Россия. На Руси, в скобочках России, идет геноцид русского народа как нации. В России полностью русские отстранены от власти на всех уровнях управления. Запрещена русская культура и так далее. Что нам делать? Ну, нам что, отстаивать? Вот вы об этом раньше говорили, да, не сиди на печи, вот, не жуй калачи, да, а делай что-то, предпринимай и понимай, что от тебя зависит. А действительно, если ты считаешь себя нулем, ну что нулем? Ну, тогда действительно ползи на кладбище. Вот. Отстаивать свои права. Я не могу сказать, что русские полностью отстранены от власти. Вот. Другое дело то, что во властных структурах не всегда находятся лучшие представители нашего народа. Вот. А запрещена ли русская культура? Я думаю, что полностью не запрещена. Ну да, она находится, наверное, в падчерицах у нашего современного государства, это другое дело. Да, она слабо поддерживается, недостаточно поддерживается государством, но мы должны сами ее развивать. Да, здесь должно гражданское общество говорить свое. Вот в Белоруссии неоднократно бывал, и я могу сказать, вот там, конечно, народная культура, она поддерживается государством достаточно хорошо. Там работают дома культуры на селе, ну, я уж не говорю, что в городах крупных, а на селах там дома культуры, не видел ни одного заброшенного дома культуры в Беларуси. А там кружки народного творчества для детей и взрослых. Вот надо брать нам пример с белорусов здесь. Это же часть нашей русской культуры. Вот. Белорусы это не какой-то там самостоятельный народ, это часть русского мира. Я считаю, белорусы, русские великорусы, живущие в большой России. Вот, как говорят, Великая Россия. А Великая раньше означала Большая. Это не значит, что нос кверху, да, Великая Россия. Большая Россия, Малая Россия, Украина сейчас, которая, вот, украинцев, на малоруссов обратили значительную часть в украинцев, да. Но это часть нашего русского мира. Мы должны отстаивать свои традиции, свою культуру в обязательном порядке, да. Как говорится, с мира по нитке, голому рубаха, и мы будем от каждого по силам, и мы будем защищены, да. К сожалению, значительная часть наших соотечественников, вот мужчины, как-то руки многие опустили, и вот, утратили свои вот навыки защитника, частично, конечно, навыки защитника, родители за свою страну, за свою семью. Нам надо восстанавливать свои традиции. И мне кажется, вот наша народная культура, вот, былины в том числе, сказки очень сильно могут помочь нам и в воспитании подрастающего поколения, и даже в укреплении взрослого поколения. Да? Вот, наши песни, вот, наша литература, русская литература. А русская литература, вот сейчас говорят, при всем уважении к Александру Сергеевичу Пушкину и к Михаилу Васильевичу Ломоносову, которые, ну, создавали, может быть, наш литературный язык, я думаю, что мы можем считать отсчетом начала, ну, по крайней мере, может быть, современной русской литературы, это то же самое слово о полку Игореве, которое было написано в XI веке. Вот. Это один из памятников нашей древней русской литературы. Вот. Это тоже наша литература имеет многовековую историю. Вот. Так что мы должны защищать нашу культуру в обязательном порядке. И мы это сделать способны. Вот. Да, благодарю. Очень интересный ответ. На самом деле, конечно же, происходит геноцид и не только русского народа, но и тех коренных народов, которые здесь существуют, которых, может быть, посчитали уже все, что они не нужны. И поэтому геноцид, он идет повсеместно. Какие-то народы поднимают, может быть, с какой-то определенной своей целью. Да, такое есть. Кого-то, может быть, даже где-то и спонсируют. Но это, опять же, это разборки, которые специально вбрасывают в наш круг. Вот, посмотрите, им дают, а нам не дают. Вот им дали, а нам не дали. Давайте теперь на них окрысимся. Мне кажется, это вбросы такие идут. Но геноцид есть, это факт. И здесь необходимо разобраться. А кто может разобраться? Вот здесь написано, что русские полностью отстранены от власти. Друзья, а скажите, пожалуйста, а власть – это что? Вот власть в вашем представлении – это что? Это те, которые просто указы, законы пишут? Либо которые ходят с оружием и всех гоняют? Власть – это что? Вот если вы дадите себе ответ, что такое власть, вы поймете, что только обеспеченный человек в содружестве с такими же обеспеченными людьми, у которых правильные стремления, правильная цель, идеология, вот только он может стать полноценной властью. И при этом тогда не может быть геноцида, не может быть брошенных детей, не может быть бездомных стариков, никому не нужных, не может быть проституции, продажной работы. Вот только в таком формате мы можем быть властью. А власть – это когда каждый на месте отвечает за свою землю, отвечает за себя, отвечает за свои семьи, отвечает за общество. Когда мы вместе соединяемся и себя обеспечиваем, когда мы независимы от кого-то. Власть не зависит от кого-то. А когда вы идете и свои крохи сбрасывать в каких-то там гипермаркетах, которым принадлежат другим иностранным буржуям, в конце концов, какая из вас получится власть? Начните власть делать с себя самого. Самообеспечение, взаимосвязь с другими людьми, обеспечение своих семей и так далее. Вот это будет власть. А разговоры о власти бесполезны, если вы не занимаетесь самообеспечением, если вы своих детей сами не воспитываете, если вы не создаете условия для их воспитания, правильные условия, если ваши дети смотрят телевизор с утра до ночи, сидят в этих гаджетах с утра до ночи. Какая вы власть? Кто вас отстранил от власти, если вы сами эти гаджеты в руки детей даете, если сами включаете им дурацкие эти мультики, если сами бежите куда-то что-то там продать свою кровь и жизнь за какие-то там вонючие продукты из какой-нибудь там непонятной страны, которая вас там готова там уничтожить. Какая вы власть? Кто отстранил-то? Да вы сами отстраняетесь. Вы сами сидите и говорите, от вас ничего не зависит. Вот в чем проблема. Власть начинается в головах, в понимании. И потом только она изливается в этом мире. Запрещена русская культура. Кем она запрещена? Давайте разберемся, кем запрещена русская культура. Здесь правильно было сказано, что да, есть места, где поддерживают культуру других народов. Есть такое. Есть. Но кто мешает нам заниматься своей культурой? Скажите, кто мешает вам, например, создать какой-то кружок, сделать какие-то там вечера, посиделки, вечерки и туда приводить детей, заниматься своей культурой? Кто мешает? Покажите мне пальцем, конкретно, покажите от негодяя, который вам запретит это провести. Не знаю я такого. Больше это разговоров. Что запреты какие-то негласные, там, наложенные на нашу древность, да, это существует. Но это же опять от нас зависит. Если мы это все будем делать, если будем распространять, все эти запреты уйдут в небытие. Если вы станете властью на местах, то в этом случае кто вам что может запретить? Да поймите, все от нас зависит. Хватит пальцами тыкать на кого-то, хватит сопли на кулак накручивать. Ну что ж такое? Вы дети богов пишете? Так будьте детьми богов. А что мы, тут дети богов, а тут мы что, тараканы, что ли, которых давить можно? Вы уж разберитесь, либо тараканы, либо дети богов. Мы дети богов, а волей богов предначертано, что мы, чтобы мы шли вперед прямо смело, прямо к солнцу. Вот. Мы русские, это ствол арийского древа вообще. Мы замечательный народ, один из древнейших народов мира и достойнейших. Мы, наши предки были создателями великих цивилизаций древности. Но нам надо быть похожими на них, соответствовать их такому высокому, замечательному статусу. Конечно, делать можно, вы правильно говорите. Кружок создать никто не запретит. Вот. Заняться, может быть, творчеством, там, и писать и стихи, и какие-то статьи публиковать, с людьми общаться. Так что это никто этого запретить не может. Человек – это человек сильный, если он в себе уверен, если он обладает определенными знаниями, в том числе знаниями о своей собственной истории, то есть об истории своего собственного народа и о собственного рода, собственной семьи, конечно, безусловно. И это никакой не шовинизм, это естественное положение дел. Каждый народ имеет право и обязан помнить свою культуру, помнить свою родословную, заниматься своей культурой, заниматься своими детьми. Это естество, это не нацизм, не фашизм, не шовинизм. Это естественная потребность и необходимость для каждого народа, в том числе и всех русских народов, в том числе и любого великороса, малороса и прочих, всех росов, всех русов, которые здесь жили и будут жить еще на земле, и сейчас живут. Это не призыв к геноциду, это просто напоминание, что мы обязаны заниматься своей культурой сами. Сами другие народы занимаются своей культурой. И они молодцы в этом смысле. Но почему мы-то сидим и все время плачем? Они, другие народы, нашей культурой не занимаются. А с чего другие народы вашей культурой будут заниматься? С чего это вдруг наша родная культура им станет близкая, родная? У них своя культура есть. У них есть свои религии. У них есть свои верования, у них есть свои заповеди, у них есть своя культура, они ей и занимаются. И если они сумели здесь организоваться, а не разделиться, так значит, они более заметны, значит, они продвигают то, что им нужно. А потом вы говорите, что это нас во власти нет? Так они объединились, и они стали теми, кто во власть вошли. Они купили тех продажных шкур, которые сидят от имени русского народа, что-то заявляют. Уж извините, такие продажные шкуры тоже есть. Не все чиновники подонки. Есть там много замечательных людей. Но есть и продажные шкуры. Вон сейчас сколько посадок идет. Наконец-то стал там скрываться направо и налево. И, кстати, среди них, извините, ставлю реплику, среди них немало русских людей, среди этих чиновников, которые стали предателями, да, к сожалению. Конечно, поэтому, опять же, всех нельзя мазать одним вот этим, брать фекалиями, всех мазать. Надо говорить честно. Если ты подонок, то ты подонок. Если он гад, то он гад. Если ты честный, значит, ты честный. И здесь вот это надо все честно говорить, а не кричать, что все там подонки, все негодяи, все там... Да всякое бывает в жизни. Но самое-то главное, становитесь вы властью, объединяйтесь, создавайте свои управы, создавайте свои вот эти вот структуры, которые вас будут обеспечивать. Никто вам не имеет права в этом помешать. И хватит плакать, хватит слушать слова, что от нас ничего не зависит. Только от нас все зависит. Вот что надо делать. Это ответ на «Новую Россию». Так вот долго все звучало. Дмитрий Сворожич, как вы относитесь к творчеству Сергея Сергеевича Тармашева? Быть добру. Сергея Сергеевича Тармашева? Да. Вот вы знаете, я не знаком с его творчеством. Там много, много чего интересного написано, в том числе и по ведической культуре. Ну, учту, попробую познакомиться с его творчеством, но вот как-то... Это же наш современный автор. Да, да, он сейчас существует, живет, молодец и крепкий. Мужик такой крепкий, наш человек. Все хорошо. Нет, к сожалению, не знаком. И пропагандирует здоровый образ жизни, занимается многими полезными делами, и пишет книги. У него есть разные направления. Есть и в боевики, есть и фэнтези, а есть то, что так вот переплетается очень-очень подробно, очень плотно с ведическим наследием. Ну ладно, идем дальше. Альфред, правда ли, что народ, живущий вдоль реки Волга, называли булгарями или волгарями, то есть булгарами? Ну, булгары известные, да. Булгары – это известное название племен, да, которые жили там в начале, где-то на рубеже 1-2 тысячелетия нашей эры, булгары, да. Это известный факт. А болгарями называли, допустим, многих жителей, которые жили на территории по течению реки Волги, да, которая, кстати, раньше называлась Рарикой, абсолютно. Вот вы говорили об этом, да, абсолютно правильно. Хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики, комментарии были озвучены, которые Светлана прислала к наш чат. И пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Андрей Витальевич, у нас есть традиция, когда говорящий желает что-то тем, кто его слушал. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал сегодня участие в нашей передаче. Да, прежде всего, конечно, организаторов хочу поблагодарить Славянского народного радио и вас лично, Алексей Анатольевич. Спасибо за то, что предоставили мне возможность высказаться. Спасибо, что вы даете в эфире и на своем сайте возможность освещать те, я бы так сказал, подзабытые факты нашей истории, нашей народной культуры. А действительно, это наше общее дело поднимать нашу культуру, помнить нашу историю в обязательном порядке. Да? Если вот еще сегодня вспомнить о геноциде русского народа, в свое время, это было, по-моему, в конце 80-х годов, Маргарет Тэтчер сказала, что на территории Советского Союза экономически обосновано проживание 15 миллионов человек. То есть они 200 с лишним миллионов, значит, отправляли в небытие. Но вот это цели западной верхушки, западной элиты, не хочу сказать западноевропейских народов, там очень много нормальных людей, а западной элиты, которая привыкла жить за счет других, за счет своих сограждан и за счет жителей иных народов. Да? Вот. А у нас задача сохранить себя, сохранить наше будущее, сохранить нашу историю, нашу культуру. И силы действительно в этом есть, да. И здесь в обязательном порядке нам могут помочь знания. В свое время, в советское время был такой журнал «Знание – сила», да. И мне очень нравится еще выражение «Знания были, есть и будут величайшим богатством человечества». Поэтому мы должны не только быть сильными, мы должны и овладевать знаниями, да, ибо каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на тех, кто понимает больше. Поэтому нам надо как можно больше понимать, больше знать, вот, и активно эти знания воплощать в реальной жизни, в реальных делах, вот, во имя нашей замечательной страны и во имя наших близких. Потому что наши близкие, наша семья – это часть нашей великой страны, замечательной страны России, которая имеет богатейшую историю. Государствообразующий народ русский, да, но мы живем в соседстве с другими прекрасными народами, которые вместе с нами укрепляли нашу страну, защищали нашу страну. Нам с ними жить, развиваться. И поэтому мы должны жить в мире, заботиться о своей стране, стараться сделать ее лучше. И противостоять тому злу и насилию, которое идет со стороны внешних наших оппонентов, врагов, недругов, да, и изнутри от так называемой пятой колонны, которая служит этим самым западным оппонентам и нашим недругам. Вот так бы я сказал. Я еще хочу, позвольте мне вот показать. Я издал книгу в 2016 году, она пережила второе издание. «Расскажи о себе, Русь». Вот. Я пытался внести свою лепту, вот, в освещение нашей подзабытой или пытающейся подзабытые и замалчиваемые наши истории. Вот. Это, я считаю, мой вклад, вот, в развитие нашей русской цивилизации. И каждый, мы говорили, может внести свой вклад в развитие нашей страны и нашей культуры. Вот на этом, наверное, я и закончу свое выступление и свое участие в сегодняшнем эфире. Спасибо еще раз. Благодарю всех. Будем здравы, ибо мы правы. Благодарю. Очень доброе, доброе повествование. В очередной раз напоминаю, что Народное славянское радио, конечно же, в первую очередь настроено на донесение тех знаний, которые относятся к славянскому миру, к славяно-русам, к славяно-ариям. Но это не говорит о том, что мы должны превращаться в каких-то ненавистников других народов. Это совершенно неверно, совершенно неправильно. И меня очень сильно иногда затрагивает в нехорошем смысле слова, когда кто-то о ком-то начинает выражаться. Когда кто-то опускается до уровня сиськи-письки детского сада, там горшок и прочее. Вот это недопустимо. Никакого шовинизма, никакого нацизма не должно быть. Но если кто-то приходит к нам с мечом или кто-то устраивает геноцид, он должен ответить. Вот мое представление такое. Очень у нас часто появляются люди, которые начинают почему-то реагировать на какие-то там слова и доказывают, что их национальность лучше. Вот, к примеру, недавно был эфир, и там появилось сразу много людей, которые стали нападать на автора и говорить, что вы русские никто, и звать вас никак, а вот мы тут крутые были, вот там мы казахи, от нас все пошло, от тюрков все пошло, ну и так далее. То есть начинается превозвышение одного рода над другим, хотя про тюрков, про казах ничего плохого сказано не было вообще. И тем самым хочу напомнить вам интересный разговор из фильма, который не так давно вышел, где два бойца, противотанковое ружье у них находится, и вот они стреляют по немецким танкам на подступах Москвы. И один заряжающий русский говорит, смотрит напряженно вперед и говорит, заодно покажем им, если они еще не знают, кто такие русские и где у них слабое место. Точно? Переглядываются. И потом этот второй, который стреляет, говорит, так я же это, казах вообще-то. Ну и что, что казах не русский? Опять переглядывается. Да шучу я. Вот когда за Казахстан будем драться, всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся. Понимаете, вот это единство нам позволило выжить и победить. Не забывайте это. И тот, кто сейчас начинает разделять нас по мастям, по национальности, мужчина-женщина, кто вбрасывает это все, тот враг наш общий. Нас хотят развести. И еще хочу развести, чтобы уничтожить. И еще хочу напомнить слова одного горца, он не так давно призывал. Он обратился ко всем горцам и сказал, горцы, запомните, как только убьют последнего русского, на нас начнут охотиться, как на зверей. Мы не нужны Западу. Нас будут просто за людей не считать, нас будут уничтожать. Братья, горцы, давайте будем беречь русских. В них наша опора. Это не мои слова. Это сказал человек пожилой уже, уважаемый, который жил в Советском Союзе, который знал, что такое братство народа, который понимал, что только вместе мы можем выжить. И он это сказал. Братья, давайте будем все-таки вместе. Вместе наша сила. Вот запомните эти слова. Но при всем при этом у каждого народа есть своя культура, и каждый народ обязан ее беречь. У каждого человека есть своя мама, есть свой папа, и мы будем любить все равно свою маму и свою папу больше, чем других. Хотя и папа другого человека, и мама тоже уважаемые люди, но так у нас заведено. Поэтому, начиная любить весь мир, начни со своей культуры. Если ты не любишь свою культуру, ты и мир не сможешь полюбить. Ибо ты часть мира, и забросив свое, ты не сможешь общее полюбить. Вот такие у меня предложения. Напомню, что по современному календарю, по одному из современных календарей, у нас 12 декабря 2019 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Андрей Витальевич Антонов, Алексей Орлов. За пультом находился Евгений Роденко, Светлана Большакова следила за чатом. А разбирали мы тему «Древняя Русь. Мифы и реальность». Друзья мои, желаю всем добра, радости и счастья. Берегите себя. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. Быть добру. Увидимся и услышимся. Благодарю всех и вас еще раз, Алексей Анатольевич. Быть добру. И оно добро в наших руках. Народное славянское радио. Для пытливых умов.